Глава 25. Местом, где мы встретились с Ротом, оказался ресторан под названием «Зикс». Нам пришлось припарковаться в гараже дальше по улице, и было немного странно идти рядом с Зейном, задаваясь вопросом, знает ли кто-нибудь из людей, мимо которых мы проходили по улице, кто он такой. Мне понравился ресторан с того момента, как мы вошли. Мягко освещенный интерьер, смесь открытого дерева и стали. Кабинки выглядели удобными, с толстыми сиденьями и пышными подушками. Здесь царила деревенско-современная атмосфера, которая напомнила мне о горах и Колорадо. И это было странно, ведь я никогда не была в Колорадо, однако по какой-то дурацкой причине представляла, что в Колорадо много подобных мест. Хозяйка, казалось, узнала Зейна. С искренней улыбкой, за которую я не могла ее винить, она усадила нас в уединенную кабинку возле большого каменного камина. В этом месте царила романтическая атмосфера, которая заставила меня снова задуматься о Зейне и почувствовать, что я должна носить что-то более симпатичное, чем джинсы с футболкой. Неважно. Мне было комфортно, и это все, что имело значение. Когда официантка ушла, поставив наши напитки на стол, кока-колу для меня и воду для Зейна, я спросила: «Это разве не странно, что мы встречаемся здесь?» Свет свечи в центре стола упал на лицо Зейна, и он покачал головой. «Люди, которые приходят сюда, занимаются своими делами». «О!» — я поигрывала салфеткой, оглядываясь по сторонам. «Они знают, кто ты?» «Они знают, что я страж, но они не знают, кто такой Рот», — объяснил он. «Как твоя спина?» «Прекрасно. И это действительно было так. Она совсем не болела и не пульсировала, когда я делала резкие движения. Положив руки на колени, я осмотрелась, прежде чем мой взгляд вернулся к Зейну. Спасибо, что помог». Его подбородок опустился, отчего прядь волос скользнула по щеке. «Это было для меня удовольствием». Гудящее тепло пробежало по моим венам. «Уверена, есть вещи получше, чем втирать мазь мне в спину». «Ты права. Я мог бы лучше распорядиться своим временем», — ответил он. «Ауч!» Тепло исчезло. «Но это не значит, что я не получил удовольствия», — добавил он, и мой взгляд метнулся к нему. На губах Зейна заиграла полуулыбка. Прежде чем придумать ответ, я почувствовала, как мои плечи внезапно потяжелели. «Думаю, Рот здесь», — сказала я. «Или здесь другой демон». Мгновение спустя Зейн сказал: «Я ощутил это сейчас. С ума сойти, как ты можешь чувствовать это раньше?» Зейн встал и пересел на мою сторону стола. Он сел рядом, прижавшись бедром к бедру. «На что это похоже для тебя?» «Как горячее дыхание на затылке», — ответила я, понизив голос. «И тяжесть в плечах. У тебя так же?» Он кивнул. Прибыл Рот, одетый почти так же, как при нашей первой с ним встрече. Все черное. Он был не один. С ним пришел белокурый демон. Его волосы были заплетены в косички, которые странно хорошо на нем смотрелись. «Надеюсь, мы заставили вас ждать, ребята». Рот скользнул в кабинку, за ним последовал Кайман. «И да, я имел в виду именно то, что сказал». «Мы только что пришли», — ответил Зейн, протягивая руку вдоль задней стенки кабины. «Вы не заставили себя долго ждать». «Это разочаровывает», — ответил Рот. Его яркий янтарный взгляд был прикован ко мне, когда он устраивался поудобнее. «Так странно». «Что?» Он наклонился вперед. «Я все еще хочу прикоснуться к тебе». Мои глаза расширились. «Ты странный и жуткий, принц ада», — Рот ухмыльнулся. «Ну, ты все еще пугаешь меня», — объявил Кайман, когда Рот наклонился еще ближе ко мне, и одна его рука скользнула по столу. «Никаких прикосновений», — предупредил Зейн. Принц ада надулся и отдернул руку. «Это не весело». «Где Лейла?» — спросила я, меняя тему со всей этой историей с прикосновениями. Рот натянуто улыбнулся. «Решила, будет лучше, если она пропустит встречу». Я взглянула на Зейна. На его лице не было и намека на эмоции. «Вы двое выглядите очень уютно и мило». Кайман пристально посмотрел на нас. «Неужели?» — пробормотал Зейн. «Да, — ответил Рот. «Мне это нравится. Очень». Палец Зейна начал постукивать по задней стенке кабинки. «Так рад это слышать, ведь я, затаив дыхание, ждал ваших мыслей и чувств». Рот ухмыльнулся. «Вы, ребята, что-нибудь заказывали?» — спросил Кайман, просматривая меню. «Я умираю с голоду». «Мы этого не сделали, и у меня не было возможности перевести разговор на то, зачем мы здесь». Появилась официантка и приняла заказы Рота и Каймана на напитки и разнообразные закуски. Когда она удалилась, я наклонилась вперед. «Вы что-нибудь выяснили?» — ответил Кайман. «У меня есть не очень хорошие новости и плохие новости». Я напряглась. «Хорошо». «Я прислушиваюсь ко всем возможным разговорам, и никто не говорит о твоем Мише, об Аэле или о тебе», — объяснил Кайман. «Не знаю, это не очень хорошая новость или плохая», — сказала я, взглянув на Зейна. «Это не очень хорошая новость. Это значит, что Баэль не хочет, чтобы кто-нибудь знал о нем. И это странно, потому что мы, демоны, любим похвастаться», — сказал Кайман с усмешкой. «И я не говорю о скромном хвастовстве, как это делают стражи». Зейн фыркнул. «Прошлой ночью за нами пришли два зверя. Их послал Баэль». «В распоряжении Баэля целая армия зверей, так что ты должен догадаться, что продолжишь их видеть, если он пошлет их искать тебя». «А какая плохая новость?» — спросила я, и Зейн коснулся моего плеча, перебирая мои волосы, чтобы добраться до напрягшихся мышц. Рот встретился со мной взглядом, и черты его лица немного смягчились. «Никто не знает, где он скрывается. Но, думаю, именно из-за него мы наблюдаем увеличение активности демонов более низкого уровня. Поскольку Баэль наверху, они следуют за ним». Зейн пошевелился рядом со мной, по-прежнему держа руку на моем плече. «О чем ты говоришь?» «Я говорю, что когда мы найдем Баэля, это будет не только он. Очевидно, у него с собой тонна зверей, но вы можете столкнуться с куда большим». «Класс», — пробормотала я. «И Баэль неизвестен своим гостеприимством», — заметил Кайман, поднимая бокал. «Даже когда пытается быть милым». Мой взгляд метнулся к Роту, и он поднял плечо в знак согласия. «Знаю, ты уже понимаешь это. Ты знаешь, что он держит Мишу в живых по какой-то причине, которая подтверждается твоей стычкой с адскими зверями прошлой ночью. Он использует Мишу, чтобы выманить тебя, и посылает за тобой подручных. Они не доберутся до нее», — сказал Зейн. Я бросила на него взгляд, странно польщенная уверенностью в его тоне. «Но это подводит нас к части странных новостей», — продолжил Рот. «Никто не говорит о ней. Нет никаких слухов о том, что на сцене появилась истинно рожденная». «Это же неплохо, верно?» — спросила я. «Ну и нехорошо». Пальцы Зейна все еще были на моем плече, легкие, но странно успокаивающие. «Потому что мы по-прежнему не знаем, что нужно Баэлю, кроме как заполучить тебя». «Получить тебя в свои руки может быть достаточной причиной для него». Рот провел пальцем по краю своего бокала. «Ты знаешь, что демоны делают с истинно рожденными». Я подавила дрожь, когда потянулась за своим напитком. «Может ли Баэль стоять за тем, кто нападает на стражи и других демонов?» Рот пожал плечами. «Баэль — большая шишка. Он достаточно силен, но...» «Ты не думаешь, что это он, не так ли?» — спросил Зейн. Принц Ада ответил не сразу. «Зачем ему это? Что он может получить, рискуя разоблачением?» «Нет, Баэль напорист, но не глуп». Принесли закуски. Крабовые котлеты, коктейльные креветки, крабовый соус и картофель фри. Еда выглядела и пахла потрясающе, но я к ней не притронулась. «Ты знал, что несколько инфернальных правителей покинули город или планируют это сделать?» Рот подцепил креветку и взглянул на Зейна. «Разве это не подозрительно?» Инфернальные правители были демонами верхнего уровня, которые контролировали легионы меньших демонов. Они были чем-то вроде руководителей, и я предположила, что в этой иерархии кто-то вроде Рота стал бы генеральным директором, а его босс — Люцифер, президентом. Но значило ли это, что Баэль тоже был генеральным директором? У меня заболела голова. Пальцы Зейна легли на мое плечо. Выходит, происходящее на улицах тоже пугает их. «Стражи — не единственные, кто оказываются мертвыми», — напомнил ему Рот. «И это непонятно», — сказала я, взглянув на крабовый пирог, который Зейн поставил передо мной. «Если это демон, зачем ему преследовать других демонов?» Покачав головой, Рот положил себе на тарелку ложку соуса. «Полагаю, хочет быть самой большой рыбой в море». «И вы двое не волнуетесь?» — спросила я, снова нахмурившись, когда вилка оказалась у меня между пальцами. «Не боитесь? Вы оба большие рыбы-демоны». Зейн усмехнулся себе под нос. «Никогда меня не называли рыбой-демоном, но да, мне нравится думать, что мы большие шишки». Кайман отправил в рот жареную картошку. Улыбка Рота была медленной и злой. «Обеспокоен? Да. Боюсь, ни за что». «Самонадеянно», — пробормотал Зейн, когда я нарезала крабовый пирог, а он взял приготовленную на пару креветку. «Ты должен немного бояться, если не за себя, то за Лейлу». Ленивое веселье исчезло с лица Рота, когда его взгляд метнулся к Зейну. «Разве я просил твоего совета о том, чего мне бояться или о чем беспокоиться?» «Нет, но чертовски похоже, что тебе это нужно». Занявшись собой, я откусила кусочек крабового пирога и чуть не застонала от удовольствия. Это было потрясающе. В основном мясо, приправленное лавровым листом. Я откусила еще кусочек, чуть не уткнувшись лицом в пирог, в то время как Зейн и Рот сверлили друг друга взглядами. «Привыкай к этому, Тринити». Я посмотрела на Каймана. «Привыкать к чему?» «Они постоянно спорят и пытаются перехитрить друг друга». Кайман подмигнул мне. «Некоторые люди находят это утомительным, а я — дико интересным. Просто жду момента, когда их страстный спор превратится в страстное занятие любовью». Мои губы дрогнули, когда Рот что-то прорычал себе под нос. Я доела восхитительный крабовый пирог. «Я тут подумала, у Баэля есть способность контролировать людей, верно?» «Сверх того, что все мы обычно можем сделать? Да. Но на том уровне, который вы видели во время нападения на общину, я был бы удивлен», — сказал Рот. «Баэль особенно искусен во влиянии на людей, но чтобы получить такое количество душ, думаю, там было задействовано что-то еще». «Что?» Я опустила взгляд на свою тарелку с соусом и чипсами. Плавленый сыр и крабы выглядели аппетитно. «Заклинание», — ответил Рот. «Ведьмы», — сказал Зейн, кивая. «Это имело бы смысл». «Ведьмы?» Я удивленно повернулась к нему. «Ведьмы, настоящие ведьмы, были людьми, чьи предки в какой-то момент связались с демоном. Эта разбавленная демоническая кровь одарила их определенными способностями, которые обычно включали четыре элемента — землю, ветер, воду и огонь. Ведьмы также обладали талантом к заклинаниям и чарам. «У вас здесь есть шабаши?» «Да, некоторые действительно активные. Они склонны прятаться как от демонов, так и от стражей. Вот почему им удалось остаться в живых и в основном скрыться от радаров стражей», сказал Рот, бросив взгляд в сторону Зейна. «Ты знаешь, стражам нравится убивать без разбора». Зейн вздохнул. «Истиннорожденным нравится убивать без разбора». Рот склонил голову на бок, когда его янтарный взгляд скользнул ко мне. «Прямо сейчас?» «Да», — сказала я раздраженно. Зейн усмехнулся себе под нос, в то время как Рот ухмыльнулся и наклонился вперед. «Ты мне нравишься». «Потрясающе приятно слышать», — пробормотала я. Его ухмылка стала шире. «Есть шанс, что могли быть использованы ведьмы, и хотя большинство из них держатся так же далеко от меня, как и от стражей, Есть несколько шабашей, которые любят унижаться и путаться с демонами. Я знаю один конкретный». Рот откинулся назад. «Конечно, Зейн не сможет с ними поговорить. Они не поклонники стражей». «Но они твои поклонники?» — спросила я. «Все мои поклонники», — ответил он. «Ты могла бы встретиться с ними. Они не смогут понять, кто ты такая, и я могу отвезти тебя. У них огромная группа, которая обычно собирается по субботам». Суббота была через неделю. Целых 7 долбанных дней. Во мне расцвело нетерпение с оттенком разочарования. Переживет ли Миша еще одну неделю? Зейн напрягся. «Я не уверен». Взгляд принца Ада переместился на Зейна. «Думал, ты мне доверяешь». «Доверяю, но не верю, что ты способен на мудрые и взвешенные жизненные решения». Зейн убрал руку с задней стенки кабинки. Рот прижал руку к груди. «Я оскорблен». «Согласна. Я проигнорировала взгляд, который послал мне Зейн. Если есть хотя бы небольшой шанс, что они могут поделиться информацией, я готова пойти и встретиться с ними». «Отлично», — промурлыкал Рот, а Зейн не выглядел даже отдаленно счастливым. «Хорошо». Я прислонилась спиной к стене кабинки. «Но ты должен пообещать мне, что не будешь пытаться съесть меня или что-то в этом роде». Дьявольская улыбка Рота вернулась. «Возможно, ты хочешь слишком многого».